«Перестань, чучело!» — кричу я тебе, но гнаться за тобой сил нет. А ты, наверное, только этого и хотела. Слишком жарко. «Знаешь что?» — говоришь ты, наклоняясь ко мне. «Я подозреваю, что ты собираешься обнять меня мокрыми руками. Но вместо этого ты взваливаешь меня на плечо, как мешок картошки. Отпусти, пыхчу я. Очень трудно дышать, когда ты прижимаешь мой живот к своему твердому плечу. Ну-ка, малютка, давай искупаемся. Папа придет, а ты чистенькая и свеженькая. Папе не нравится, когда девчонки пахнут потом». Она шагает по камням к краю скалы. «Только попробуй, — кричу я, — никогда не прощу». Я вишу вниз головой, кровь приливает к лицу. Она сидит на краешке пирса и болтает ногами в воде, а я отплевываюсь, еле дыша от холода. Потом привыкаю к воде, как приятно, и плыву в хрустальном море солнечных бликов. Сегодня у меня день рождения, 15 лет. Вечером должен приехать папа. Но папы все нет. Он звонит, чтобы поздравить меня и сказать, что ему никак не выбраться. «Увидимся через пару дней», — говорит он, — «как будто сегодня самый обычный день». Я, конечно же, расстраиваюсь, но не так, как Лу. Она злобно ругается и выбегает прочь. Хватает велосипед, прислоненный к стене. Заднее колесо совсем спущено, но она не замечает. Есть еще один велосипед, но она не зовет меня с собой. Хотя это и день моего рождения. Ночью я проснулась от звука маминого голоса. Сначала я подумала, что она отчитывает Лу, но потом увидела, что та спит в кровати рядом со мной. Мама говорила по телефону. Упреки, длинная цепочка смачных упреков. А потом абсолютная тишина и удар. Как будто мама опрокинула телефонную тумбочку. Когда я вышла из дома, она сидела на крыльце и курила. Рядом бокал коньяка. Может быть, она не слышала, как я подошла, а может быть, ей было все равно. Ей же давно ни до чего нет дела. Как давно? Да, пожалуй, уже год. Наконец-то он решился, произносит она, гася окурок. Вот как, отвечаю я. Как бы напомнить ей, что у меня все еще день рождения, что неплохо бы и отметить. «Ну и пусть уходит», — продолжает она. «Наконец-то я заживу по-настоящему». Я беру бокал и допиваю остатки коньяка. «За мой день рождения поздравляю», — говорю я, и прыщик на подбородке щиплет от коньяка. Между нами холодная стена. «Он хочет развестись», — говорит мама в ночную пустоту. «У него есть другая. Я уверена, пусть он и не признается. Ему на нас наплевать». «Вовсе нет, во мне все закипает. Вы не любите друг друга, но ему не наплевать на нас. Ни на меня, ни на Лу». «А на твой день рождения он приехал? Или это я что-то перепутала?» «Придержи язык, ведьма. Вот теперь-то я понимаю папу». Она усадила меня на лестницу и прижала к себе. Я размазывала по шее слезы вперемешку с соплями. Ее слезы и ее сопли. Сложно сказать, чего больше. Через минуту я высвободилась. «Пора взрослеть, мама. Хватит цепляться за других». Она взглянула на меня опухшими глазами. Прямо скажем, не красавица. Но я-то знаю, какой красивой она бывает при других обстоятельствах. Уборка в ванной. Спустя 3 недели, в последний день каникул, мы стали прибираться в ванной. Тогда все произошло. Как ты могла, Лу? Я принесла из кухни все, что было нужно для уборки. Ведро, жидкое мыло, щетку, резиновые перчатки. Мои руки не переносят чистящих средств. Даже жидкое мыло не переносят, хотя это натуральный продукт. Уж натуральные-то продукты можно было бы и потерпеть. Разве я сама не натуральный продукт? На завтра все должно было начаться с чистого листа. Мы первый семестр в старших классах, и мы снова в одной школе, Лу и я. Давно мы не ходили в школу вместе, мне так этого не хватало. Сидеть рядом в метро, ничего не говорить, ведь и так хорошо. Мы решили отпраздновать это.